Глава 14. Где есть дым, есть и феникс. Сначала загораются ее тугие кудри с рыжими кончиками, так что секунду я думаю, что мне это просто чудится. Но через считанные секунды пламя охватывает уже всю ее голову, затем плечи, руки, торс, ноги. «Какого хрена?» — восклицает Луис, бросившись ко мне. Глаза его округлены и полны ужаса, но тут на помощь Эмбер бросается Джуд. И это естественно. Пылающая Эмбер — это самая ужасная вещь, которую я когда-либо видела. И это даже не считая ее полных боли криков, от которых мое горло сжимает ужас. Судя по тому, как другие ученики с криками бросаются в стороны, я не одна объята страхом. Единственное исключение — Джуд. Вместо того, чтобы бежать, он выдергивает из своего рюкзака огромную флягу с водой и выливает ее содержимое на голову Эмбер. Но от этого нет никакого толка, и она продолжает истошно вопить. И вся она продолжает гореть. Ее длинные вьющиеся волосы, ее темно-коричневая кожа, даже ее глубокие черные глаза. Пламя объяло ее всю. В отчаянной попытке помочь ей Джуд срывает с себя свое красное форменное худи и пытается сбить пламя, лишить его кислорода. Но Эмбер все равно превращается в огненный столб, и коридор наполняется тошнотворным запахом горящих волос и одежды. «Что нам делать?» — спрашивает Реми, кидаясь к ней, пока нас теснит волна убегающих учеников. «Не знаю», — отвечаю я, пытаясь не дать себя затоптать, пока двигаюсь вместе с ним. «Она феникс!» «Но она не должна гореть. В нашей школе учились десятки фениксов, и ни один из них никогда не воспламенялся. Как и их магическая сила, ее магическая сила должна быть заблокирована заклятиями, подавляющими магические способности учеников, так что возможность, что она воспламенится, должна быть полностью исключена. И вот теперь она все-таки горит. И горит, и горит, и, похоже, ничто не может этого остановить. Ни вода, которую вылил на нее Джуд, ни его худи, которая уже вспыхнула и сгорела. Не его руки, которыми он безуспешно пытается сбить пламя. «Это нормально, Джуд!» Мой дядя Картер с развивающимися светлыми волосами выбегает из своего класса, хватает Джуда и, пустив в ход всю свою силу мантикоры, пытается оттащить его назад. Когда Джуд не сдвигается ни на дюйм, мой дядя пытается втиснуться между ним и Эмбер. «Она феникс, ей положено гореть!» Но, похоже, его объяснение не убеждает Джуда. Скорее всего, потому что Эмбер все еще кричит. И он продолжает пытаться погасить пламя. И с каждым разом, когда его руки соприкасаются с ее пылающим телом, на них появляется все больше и больше волдырей. Это, в конце концов, и выводит меня из оцепенения, вызванного ужасом. Осознание того, что он не перестанет пытаться ей помочь. Он получает ожоги, сильные ожоги, и мне становится страшно, что, если они станут еще глубже, даже врачеватели не смогут ему помочь. Я, вспоминая реплику, которую мисс Агилар небрежно бросила на вчерашнем уроке, бегу по коридору в класс химии, расположенный через три двери от нас, и сдергиваю со стены огнетушитель. Затем подбегаю к Джуду и Эмбер и окатываю их обоих порошком углекислого калия, вырывающимся из него. Пламя на рубашке Джуда и его руках сразу гаснет, но Эмбер продолжает гореть. Когда он пытается снова броситься к ней, я вцепляюсь в его руку выше локтя и держу его так крепко, как только могу. «Джуд, в этом нет ничего страшного!» — говорю я ему, пытаясь оттащить его. «С Эмбер все будет в порядке!» Но впечатление такое, будто он меня даже не слышит. Будто он так зациклен на попытках спасти ее, что даже не осознает смысла того, что я говорю. И того, что здесь происходит. «Я не могу позволить умереть и ей тоже», — шепчет он. «Я просто не могу этого допустить». Я не знаю, о чем он толкует, но сейчас не время спрашивать его об этом. К счастью, дядя Картер отошел в сторону, и я пользуюсь этим, чтобы встать между Джудом и Эмбер. «Посмотри на нее, Джуд!» Шепчу я, не обращая внимания на нестерпимый жар, обдающий мою спину. «Всмотрись в это пламя! Эмбер горит, но не сгорает. С ней все нормально!» На это требуется еще пара секунд, но в конце концов смысл моих слов все-таки доходит до него. Он опускает руки и немного отстраняется. Теперь, когда я больше не боюсь, что он сгорит от соприкосновения с ней, я тоже отстраняюсь и смотрю, как Эмбер пылает. Она охвачена пламенем таким жарким, что оно стало бело-голубым. И это завораживающее зрелище. И поскольку она больше не кричит и, похоже, не испытывает боли, ощущение, что мне сдавили горло, проходит. Впервые в жизни я понимаю суть отношений между огнем и возрождением. Через полторы минуты, которые прошли после того, как вспыхнуло пламя, и которые показались мне самыми долгими 90 секундами в моей жизни, оно, наконец, гаснет так же быстро и внезапно, как появилось. Только что Эмбер горела, и вот она уже не горит. Однако она дрожит. Она голая и здорово не в себе, если судить по ее отсутствующему взгляду. Окружавший ее огонь был так жарок, что сжег все дотла, кроме ее тела и волос. Даже ее пирсинги расплавились и превратились в горячие кучки золота и серебра на полу рядом с ней. Когда она оседает на пол, мой дядя Картер сразу же отворачивается и кричит, чтобы принесли одеяло, одновременно заслоняя ее своим телом от любопытных взглядов. Она стоит на коленях, обхватив себя руками, но она все еще настолько не в себе, что оставлять ее в таком виде, пусть даже только на минуту, кажется мне чем-то ужасно неправильным и несправедливым. Следуя примеру своего дяди, я тоже подхожу к Эмбер и заслоняю ее от всех настолько, насколько могу. Но Джуд не ждет, пока принесут одеяло. Вместо этого он срывает с себя свою частично сгоревшую рубашку Пола и через голову надевает ее на Эмбер. В ткани зияют дыры размером с монету, но он настолько крупнее Эмбер, что его рубашка сразу закрывает все важные участки ее тела и даже часть ее бедер. Затем он наклоняется, явно желая помочь ей подняться с колен, но я вижу обгоревшую кожу на его руках и понимаю, что сейчас ему очень больно. Поэтому я опережаю его и, нагнувшись, обнимаю Эмбер рукой за плечи и сама помогаю ей встать. «С тобой все в порядке», — шепчу ей на ухо. «С тобой все хорошо». Ее взгляд встречается с моим, и на секунду мне кажется, что я все еще могу видеть пламя, пылающее в глубине ее глаз. Но затем она моргает, и как пламени, так и тумана в ее взоре как не бывало. Подбегает Ева, неся одеяло. Ее смуглое лицо, обычно покрытое румянцем, сейчас мертвенно-бледно. И видно, что она так же потрясена, как и я. «Как ты? Все нормально?» — шепчет она мне, отдавая моему дяде одеяло. Я киваю, а Эмбер качает головой и голосом, охрипшим от крика, говорит. «Посмотрите, как там Джуд?» «Со мной все хорошо». Отвечает он, но он шатается, и по всему в нем видно, что ему отнюдь нехорошо. Особенно это относится к его рукам, частично покрытым волдырями, а частично обугленным. «Очевидно, что это не так», — говорит дядя Картер, обведя взглядом толпу, пока не замечает меня. «Клементина, отведи его к врачевательнице». Затем он накидывает одеяло Джуду на плечи. От этих слов моего дяди глаза Евы округляются, и она переводит взгляд то на меня, то на него. Я знаю, что она ожидает, что сейчас я начну возражать. Но после всего, что произошло сегодня, у меня просто не осталось на это сил. К тому же, если я отведу Джуда в кабинет тети Клодии, это вовсе не значит, что мне придется остаться там и держать его за руку. Ни в прямом, ни в переносном смысле. «Все путем, заверяю я Еву, потому что что еще я могу сказать? Моя соседка по бунгало, кажется, хочет возразить, но прежде чем она успевает найти слова, мой дядя поворачивается к ней. «Ева, пожалуйста, проводи Эмбер в ее комнату, чтобы она смогла переодеться. Все остальные идите на уроки. Представление окончено». Вот и все. Теперь всем нам даны задания. Мне остается надеяться только на то, что это задание пройдет лучше, чем предыдущее.